Айдатон, Тингайшинси, божье покорение горизонта. С неба начала спускаться огромная тень, прямо над лагерем. Никто не нападал на него, им было не до того. Все противники и пленники смотрели на необыкновенно огромный метеорит. Спокойно пройдя мимо офигевших дежурных, он подошел к араве пленников и перенестись. Его правый глаз реальности засветился желтым цветом. Там, где были эти полоски и пространство вокруг них начало сгущаться, а вскоре они увидели мир, как он словно плавится у них перед глазами, и очутились в другом месте, в каком-то темном, сыром, похоже на болото, но с каменными блоками идеальной пропорции, раскиданными вокруг, в котором были лишь канаховцы. «Что это было?» – спросила судорожно Цунаде, освобождаясь от пут связывающих ее. «Это была моя малая сила», – спокойно ответил Изуна и присел на один из блоков. Его взгляд был притягательным, вернее его глаза. Мию вообще не могла оторвать от них взгляд. «Мы спасены. Кто?» – то орал. «Где мы?» – спросил белый клык. «В другом измерении», – сказал Сузуки. «Что с Каином? Где этот дурак? Он погиб», — ответила Ринхьюга. «То есть как погиб? Как? Я, он мой друг, я его обучил всему, что сам изобрел, ну почти. Как? Я же, уроды, меня не могло уже ничего остановить. Я знал, что буду делать в следующие минуты». Повернувшись в сторону, я как-то на автомате включил свой правый глаз. Перед мной явилась картинка, что происходит в нашем мире. Шиноби либо спасаются бегством, либо пытаются тщетно расколоть метеорит своими райкири и водяными пушками. Райкаге сделал невероятный шаг. Он напрягся до такой степени и пустил по себе столько чакры, а затем взлетел и врезался в метеорит. Но это, к моему ожиданию, особо ни к чему не привело. Он просто расколол его надвое, сам при этом падал от переистощения, а два куска просто увеличили мой радиус обстрела. Еще 10-15 секунд. И на этом почти целой армии, не давая шанс на жизнь, я погубил ее своей новой техникой, которую не тренировал даже, хотя некоторые сумели спастись. Тут же я своих перенес туда. «Мы опять тут?» – спросил кто-то из шиноби. «Это...» – растерялась Цунаде. Ее поражали размеры разрушения и жертв. «Они ответят за все», – сказал я и обратился к Ринхьюга. «Прочеши местность. Есть еще войска рядом?» «Нет», — замотала она головой через некоторое время. «Тогда идем к Узуши Агакуре. Трупы своих потом заберем». Глава 7. 2 часа нам потребовалось, чтобы собраться и дойти до осажденной деревни. Она была на другом острове. Было пару диверсий, но они провалились против нас. Все это время никто из выживших не проронил ни слова. То ли настолько впечатлены смертями друзей, то ли боялись нарушить тишину. В то время, когда я с ними двинулся к Узумаки, все были испуганы моей силой. Тогда я и сам не до конца понимал, что делаю, но сейчас ко мне вернулся рассудок. Я просканировал на ходу свой организм. Он был в полном порядке. Моя ИСЦЧ была на высоком уровне и была равна Цунаде, Джирай или Арачимару, я имею в виду по объему чакры. Такие силы у меня появились либо из-за глаз, либо из-за клонов и печати, которую я немного переделал. В общем, я сейчас на очень высоком уровне, мне бы еще опыт, и я могу хоть сейчас становиться Хокаге. Хотя нафиг оно мне надо, Изуна? Тихо обратилась ко мне Мию. «Что?» – спросил я твердо и остановился на месте. Мы бежали по воде. После того, как остановился я, остановились и остальные и смотрели на нас. «Ты?» – начала она водить взгляд по кругу. «Ты?» – говори, – мягко сказал я. «Ты что собираешься делать?» – спросила она. «Отомстить за наших товарищей и выполнить задание. Думаю, это очевидно». Улыбнулся для того, чтобы не пугать ее и окружающих. «Но, твоя сила, ты ее контролируешь?» «Вправду», – вступила Цунаде. «Ты тогда показал, что не совсем в адекватном состоянии был, когда использовал свои силы. А поскольку они очень велики и опасны, то я попрошу от них отказаться. Вернее, будь в тылу. Думаю, это глупо хранить в тылу такого самородка», — хрипловатым голосом сказал Арачимару. «Арачимару!» — попыталась прервать его Цунаде, но белый клык ее остановил. «Арачимару сама прав. Это глупо. Думаю, после такого нам необходимы все силы для удачной миссии. И еще все-таки нам необходимо составить план сражения. Меня он есть», — сказал я. «Какой?» — спросил Хатаки. «Арачимару, Джирая, Цунаде и вы идем в первую группу штурмовиков, берем на себя сильнейших противников. Хьюги и Нудзука идут второй группой. Медики в тылу с сенсорами и теми, кто на критическом уровне чакры. Думаю, нам необходимо напасть с юго-западной стороны, где меньше всего сил противника. Это сделает их боевой дух слабее и пробьет брешь в осаде. Там нам помогут Узумаки, если союзники раньше времени не смоются. Думаю, это оптимальный план», — согласился Хатаке, а за ним закивали и остальные шиноби. «Вперед!» — крикнул я, и мы пошли навстречу опасности. Виднелся остров. Судя по огню, противник уже зашел в деревню. Быстрым бегом мы дошли к деревне и увидели примерно сотню шиноби облака. Скрытой воды не было. Были еще видны бои на окраине деревни. Но там было заметно больше врагов и защитников, чем тут. Датон, каменные шипы. И сложил печать, затем сразу трое умерло от шипов из земли. Остальные отошли в сторону от атаки. Было видно, что защитников на этом участке было всего лишь 20 или 30. Белый смерч. И белый смерч Хатаки промчался по лавам противника. Змеиный удар от Рачимару. Затем последовали бешеные удары от Цунади и жабьи стиль от Джирай. Катон. Цветы Феникса. Ударил я по врагу, и мы полностью уничтожили эту сотню. Где остальные? Спросил Рачимару. Высокий красноволосый мужчина поклонился и сказал: «Большая часть войск противника на северо-востоке, там и большая часть наших защитников. Поспешите туда. Нам стало известно, что скоро сюда сам Хокаге Дона прибудет. Тогда победа точно за нами». «Хорошо». Тут же мы вместе с другими защитниками направились прямиком в гущу событий. Их было около 1000. Дальше я ничего не помню. Просыпаюсь на больничной койке. Болят левая рука, которая почти полностью обгорела, и обе ноги в том же состоянии, и жуткая головная боль. Я попытался вспомнить, что было, но ничего не получалось. Приподнявшись на койке, я удивился. Я был один, никого. Были вдалеке медсестры в большом зале для раненых, но все койки заправлены и одиноки. Изуна-сан подошла ко мне, Иринин с ярко узумацкой внешностью, и улыбалась. «Вы проснулись. Долговато вы спали. Вам что-то принести? Как тебя зовут?» Попытался спросить ее с улыбкой, но рожа болела еще больше, чем рука и ноги. «Меня зовут Каюми. Вас еще что-то интересует?» — спросила она с явным интересом ко мне. «Понятное дело, она скорее всего знает обо всем из-за моих глаз. Походу наши где-то уже проболтались, что я новый носитель кекки Гинкая, причем неизвестного. Интересно, они меня насиловали в моем бессознательном состоянии? Позвольте, я сообщу главному Иринину деревни». «Хорошо, но скажите, сколько я был в отключке, и где мои друзья?» У девушки был хмурый взгляд. Она явно чего-то боялась, то ли моей реакции, то ли гнева. «Но затем, вы были без сознания целых 1.5 года, и в Узуши Кагури только пару команд анбу. Но не волнуйтесь, я сейчас позову главврача, и мы вам все объясним. Только не волнуйтесь». И отбежала в сторону. «Я был в трансе. Я был без сознания целых 1.5 года, ЧЗН и краткое. Да почему же мне не везет на нормальную жизнь? 1.5 года, что я там творил, и что сейчас происходит?» Ну, судя по ответу девушки, деревня Узумаки стоит на месте, и поэтому можно предположить, что мы справились. Но, что со мной стало? Но больше всего меня приколола фраза «только не волнуйтесь». Тут из моих мыслей вывел меня главврач. «Один по ходу дела наш анбушник и та самая девчонка. Позвольте представиться, я Узукаги этой деревни Риамару Узумаки. Я очень рад вас видеть в сознании. Понимаю по вашему лицу, что Каюми уже сказала о вашем длительном отсутствии. Позвольте успокоить вас, ничего очень страшного не случилось. Мы выиграли войну, фактически благодаря вам, ведь это вы тогда уничтожили вражескую армию Икаге». «Что?» — не понял я его ответа. «Вы убили собственными руками Рейкаге, Мизукаге, 7 мечников тумана, 1 джинчурики, другого взяли в плен, уничтожили весь анбу облака, который был здесь, а это почти 80% их состава, и убили 2000 шиноби уровня от Чунина, заканчивая джонинами С-класса. Но как?» — изумился я. «Что делали вы и мои товарищи по команде?» Тут в разговор вступил анбушник с маской совы. «Дело в том, что вы впали в транс, очень редкий боевой транс. Вы даже не отзывались на свое имя, убивали одного за другим, использовали призыв, комбинацию стихий, также использовали против врага все стихии, а затем вы натолкнулись на Каге». Тут я начал вспоминать. Перед мною было 2 мужчин. Первый был Рейкаге, который уже мне встречался. Он был ранен в плече, но рана была неглубокой. Мизукаге был явно зол, но не знаю почему, разве что из-за жертв, что они понесли. «Ты очень способный шиноби», — сказал Мизукаге, делая знаки руками. «Жаль, что не из нашей деревни, я бы тебе сразу бы уступил свой пост». Но он сложил печати, и появилась большая раковина. «Ты враг и умрешь здесь. Фишку моих глаз не знали ни они, не я. Тогда я двигался и все делал на автомате. Схоже на то, что мною будто управляли. Или это был инстинкт самосохранения. Мой правый глаз реальности сразу заметил ту иллюзию, которая была, и освободился от нее. Затем, создав Райкири левой рукой, я полетел к Мизукаге, но Райкаге меня остановила и встал на моем пути, ударив меня своей черной молнией. Но она прошла по моему защитному барьеру, который образовался благодаря силе моего глаза из чакры, а левым я образовал сверху него каменную глыбу, пропитанную взрывчатым веществом. Как только она на него упала, он потерял над собой контроль и попытался меня атаковать напрямик, с помощью той атаки из четырех пальцев. Собрав в них всю свою мощь, он замахнулся на меня, но я сбил его удар коленом ему же в грудь. Так пришел конец Райкаге. Затем, на стороне Мизукаге подсуетились, и прибежало пять мечников. Двоих я убил до встречи с Каге. Первого сжег катоном, одного с помощью Райкири, двоих подловил на технике бога грома, хотя выпустил кунаев, бог знает сколько. Пятый шиноби, который напал на меня, оказался тем владельцем самиходы, что в аниме убил кисами. Сражались они с Мизукаге уже вдвоем против меня. К тому времени я уже был на грани. Хорош, но у меня есть пару тузов в рукаве. Дальше Мизукаге и мечник проводили совместные атаки с взрывчатыми печатями, из-за этого мои ноги такие, с ближним боем, водными и огненными стихиями. А потом наконец Мизукаге вызвал своего громилу или Джон Бой, или как он там его называл, я не помню точно, ведь он не называл в бою ее название, но вот побегать от нее мне пришлось. Но вскоре я его собрал в кучу с Мизукаге и мечником и уничтожил их Айдатон, метеоритный дождь. Казалось бы все, но меня достиг тот парнишка, племянник Райкаге и ученик того первого джонина из облака, которого я замочил, взвыв, и начался режим биджу. Дальше я не помню ничего. Походу вымотался я там. Изуна Дано, с вами все в порядке? Спросил меня Сова. Да, просто я все это только что вспомнил. Вернее, не все, но многое. Это нормально, то, что забыли, сказал Узушикаге, ведь ваша психика тогда не выдержала этого и ограничила ваши воспоминания. Что сейчас в мире происходит? Спросил я Сову. Война закончилась нашей победой. Мы добыли восьмихвостого биджу. Также мы лишили облако и туман статусов великих деревень. Суна вышла из войны сразу же после того боя с вами. Ива еще полгода воевала, но сумела выйти на мирные переговоры. Цучикаге отдал нам деревню травы во влияние и часть территории страны камня. Более того, к стране огня присоединилась страна рек. Сейчас союз Узуши Агакури и Канахагакури самый сильный и непобедимый. А вы герой войны и приобрели титул Великий Санин, который вам пожаловал сначала народ, а после и совет деревни. Ух, ты, единственное, что смог выдавить из себя. Вот сами посмотрите. И протянул мне книжку бинго на странице 1. Имя: Изуна Сузуки. Прозвище: Кровавая молния Канахи. Бессмертный Санин. Возраст: 16-17 лет. Класс: S+. Ранг: Джонин, вероятно S-класса. Стихии: Райтон, Датон, Катон, Футон, Суитон, Айдатон, возможны другие комбинации стихий. Общие: вероятен на 99% неизвестный Кекки Гинкай, неизвестный Дадзюцу. Очень силен, огромен объем чакры, возможный обладатель Синдзюцу. Впервые замечен в битве с 500 джонинов облака. Владеет неизвестной техникой перемещения. Способен за секунду убить 2-3 шиноби. Не рекомендуется вступать в ближний бой, особенно не рекомендуется шиноби уровня ниже джонинов класса. Убил в одиночку второго Мизукаге, третьего Райкаге и семерых мечников тумана. Укротил восьмихвостого и убил треххвостого джинчурики. Способен одновременно драться на несколько фронтов. Киндзюцу, предположительно средний. Тайдзюцу, выше среднего. Ниндзюцу, высокий. Гиндзюцу, неизвестный. Награда: Кирикагури, 120 миллионов рё. Кумакагури, 200 миллионов рё. Суна, 50 миллионов рё. Ива, 150 миллионов рё. Нехило. У меня глаза на лоб налезли. Это я, получается, для них самый опасный шиноби веков. Почти Мадару превзошел. Если уже они не считают меня опаснее него. Вот. Забрал книжку назад. Здесь дежурит свыше 300 нанбулиста. А девчонка говорила несколько команд. Да тут войско. Вижу, вы беспокоитесь за меня, что столько прислали. И кстати, я надеюсь, меня тут не насиловали, пока я спал, в целях выведения новых Сузу Унитит. С ухмылкой сказал я ему, вы для нас очень важны, вы главное оружие Конохи и его герой, мы не могли так поступить, занервничал он. Да, а может, вы это оружие покормите, услышав бурчание желудка я. В ответ и медсестра и Кагера смеялись, лишь анбушник хмыкнул. Глава 8. 3 недели мне потребовалось, чтобы залечить раны, вернее довести их до такого состояния, чтобы они мне не мешали двигаться и перемещаться. Жалею, что я не Анаки, тот летает вообще. В итоге, когда я встал, то просканировал свой организм. Он показал довольно интересные результаты. За то время, пока я был в коме, у меня чакра возросла вдвое. Интересно, это мой предел? Также я заметил, что подача чакры в мою печать продолжалась автоматически на протяжении 1,5 года, и теперь у меня 10 экземпляров моей чакры в печати. Это круто. Выйдя на улицу, я увидел столпотворение из анбу нашей деревни и высокородных членов клана Узумаки, как потом мне сказал Сова. Они приветствовали меня и говорили, что очень благодарны мне за их спасение, и что я всегда смогу найти у них приют. Затем мне начали вручать дары. Там было много всякого, от драгоценных амулетов удачи и безделушек до настоящих шедевров клана Узумаки. Особенно меня поразили 2 катаны их производства. Ковали их, как мне сказали, 3 месяца. Сменялись 5 мастеров каждую ночь. В них постоянно вливали чакру, чтобы не померли во время работы. На обеих было написано: на память от благодарных жителей Узуши Гакури, сказать честно, клинки были аво качества из чакропроводимой стали, но темного цвета, как на меня это даже придавало большого эффекта. Клинки в длину были примерно 70 сантиметров, с зубцами на верхней части клинков. Такие подарки стоят очень дорого. Кроме того, мне подарили бронежилет. Он собой представлял что-то смешанное между жилетом Конохи во время Наруто и брони Кокери. Он имел цвет фиолетового, местами синего. На спине был мой герб, были наплечники и защита для шеи, плюс я мог использовать ее как оружие, ведь в нем была вшита чакра-сетка, и пропустить по нему чакру или какую-то технику мне ничего не стояло. Затем я, поблагодарив своих дарителей, пошел упражняться на местный полигон, сразу начал с тайдзюцу. Я заметил, что моя скорость немного увеличилась, но это было, когда я разогрелся, и то мне это было болезненно, на самую малость, но увеличилось. И это радовало. Надо было бы взять утяжелители и поупражняться с ними. Но затем я откинул ненужную мысль назад и решил отложить такие тренировки до приезда в Конаху. Интересно, как там моя команда, не забыли меня? Хотя, зная заинтересованность кланов во мне, я не удивлюсь тому, что они уже на выходе из деревни Водоворота меня поджидают. Ниндзюцу тоже в порядке. Правда, тяжело мне давалось складывать печати. Видимо, выдохся я немного из-за столь длительного отсутствия. Гиндзюцу я попробовал использовать своим правым глазом реальности. Кстати, глаза у меня немного изменились. Теперь мой глаз реальности имеет такие цвета по очередности. Желтый, красный, черный в виде той же спирали. А глаз материи тоже изменился. Теперь вокруг глаза черное кольцо. Оттуда идет 4 стрелки к зенице, такие же темные, и по выходам этих стрелок идут линии, которые их соединяют в началах, при этом образуют наклоненный квадрат, проделы между этими линиями заполняет желтый цвет. Это интригующе, и мне очень хотелось испытать эти глаза. Оказалось, этот глаз теперь может создавать иллюзию, но не знаю, на каком они уровне. Правда, надо будет взять урок у Мию, когда вернусь в команду. Левый глаз материи позволяет неслыханное, создавать техники без печатей. Только вот ведь чакры на нее уходит в 2 раза больше, это на мелкие, а на большие дофига и больше. И выход один, нужно увеличить резерв. Также я понял необходимость овладения полностью киндзюцу, и надо бы немного фуиндзюцу подучиться. А то только и знаю, что запечатывать свои кунаи с печатями бога грома. Думаю, Узумаки помогут, ведь за ними должок. Да и немного я у них прошу. Кабинет Хокаге, Коноха. Перед 3-м Хокаге Ишимура Данзо пристал анбу в маске птицы. Хокаге сама, нам пришла доподлинная информация, что герой деревни Изуна Сузуки проснулся, он вышел из комы и находится в добром здравии и уме. Ясно, довольно произнес Сарутоби. Он что-то говорил, чем-то взволнован, спросил Шимура. Да, он переживает из-за смерти своих товарищей, спрашивал о тех событиях, что произошли во время его комы. Это понятно, рявкнул Данзо. Он что-то еще существенное говорил. Успокойся, Данзо. Парень только пришел в себя, сказал Сарутоби и закурил трубку, а его глаза были в это время направлены в окно. Если вы заметите изменения в его поведении или еще что-то важное, сразу сообщайте. Он необходим деревне. «Есть», — ответил покорно птица. «Свободен». Анбу скрылся. Тем временем Данзо заговорил с Хирузином. «Меня крайне волнует состояние Изуны Сузуки. Он многое пережил во время этой войны. Единолично уничтожил меньше чем за неделю 3000 человек и потерял своих друзей. Пусть и не всех, это серьезно. Я, конечно, все понимаю, но за ним нужно кое-какое время следить, да и женить. Иначе он может попытаться оторваться от деревни. Знаю, но я верю в него. Да и вряд ли он пойдет против нас. Думаю, один из способов надежно его связать с нами – это дать ему команду генинов. Я уже подбираю кандидатуры. Это, конечно, хорошо, но не переживай раньше времени, Данзо. И не забудь распорядиться, как только он поправится полностью, чтобы его доставили сюда в Коноху. Нечего ему просиживать в Узуши Агакури столько. Ага, надо бы ему устроить прием. Почетный. Пускай потешит свое самолюбие», — улыбнулся Данзо. «Согласен. И ты уже сделал то, что я просил». Посмотрел на него Сарутоби. «Да, я отправил послание Каге Воды и Молнии письма. Через пару месяцев будет сбор в стране железа. Мы их восстановим в звании великих деревень и дадим этот же титул и деревне Водоворота. Замечательно. Эх, прошел месяц с того времени, как я проснулся после моего длительного отпуска. Договорившись с Савой, я начал изучать киндзюцу под его эгидой. Вернее, я продолжил его изучать, ведь начал меня учить мой друг, Каин. Жаль, что он погиб. Я и вправду к нему привязался. Теперь он лежит в братской могиле возле деревни Водоворота. Много наших там погибло. Радует только то, что не зря. Да и старик Риамару меня фуиндзюцу подучил. Правда, понятное дело, клановым запретным техникам не учил, но вот всем до рангов научил. Ну а дальше я взял у него свиток и продолжил самообучение. Надо бы еще выпытать пару техник у Цунади по Ирининдзюцу. Эх, хитрожопый я ученик, все учится и учится. Изуна сама, обратился ко мне Сава, они меня все, сама, да, Дона, кличут, ведь я глава клана, да из уважения перед героем Конохи. Хотя я замечал взгляды страха передо мною. Поступил приказ от Хокаге Дона. Вы должны немедленно тронуться в путь, в Коноху. Там вас будут ожидать, так как в вашу честь праздник, ведь вы герой. Интересно. Протянул я, глядя в небо. Ладно, дайте мне часик на медитацию, и я соберусь. Да Изуна сама. И исчез. А тем временем я погрузился в свой внутренний мир. Привет, сынок, улыбнулась мне мама Кио, так ее звали. Давно ты меня не посещал. Полтора года был в отключке. Меня это и напрягает. Я пробудил высший Сузуган, и после этого повел себя, неожиданно. Знаю, это побочный эффект. То, что ты чуть не умер в то время, это стало причиной. А так должно было все пройти по маслу. Это случайность. То, с какой любовью и жаждой ты убивал, называется инстинкт выживания и месть. Такого не должно больше повторяться. Теперь твои силы точно под твоим контролем. Кома – это эффект истощения и сильных травм. Да и необходима была она тебе. Ведь ты практически вышел с того света. Как думаешь, буквально за несколько часов проделать то, что ты проделал там так легко? Без последствий? Нет. Ну, а почему я тогда могу использовать чуть ли не все стихии? Ну, ты владел водой и огнем, верно? Ласково улыбнулась она мне. Да, и что? Вспомни. Синджу и Узумаки владеют землей, водой и ветром. Молния – это скорее показатель твоей увеличенной силы глаз. Айдатон – это и меня, если честно, удивило. Точно не знаю, но думаю, это ты сделал подсознательно. Быть может, это из-за твоей увлеченности астрономией, которая была у тебя в детстве. Да и состоит она из земли, воздуха и магнетизма, как я поняла. А эти первые две стихии у тебя в генах. Но откуда я знаю те печати, которые использовал? Да и техники, о которых не читал даже. Не успокоился я. Уверен? Подняла она бровь. Ты в детстве перечитал всю мою энциклопедию по техникам Датона и Суитона, а там практически все техники этих стихий. Видимо, глаза твои силы возросли вследствие слития знаний клана, что запечатаны в тебе с памятью о событиях здесь и техниками. Поэтому ты на подсознательном уровне сумел использовать их. Понятно, что непонятно. Вздохнул я. Не волнуйся. Она присела рядом со мной и обняла за плечи. У тебя впереди прекрасная жизнь. У тебя силы, которым бы сам Рикуда Санин позавидовал бы. Пользуйся ими с умом, и тебе никто не страшен. Этого я боюсь, признался я. Силы у меня огромны, а я, скажем так, юн. Вдруг они мне ударят в голову? Выкинь эти мысли из головы. Ты мой сын, ты не будешь сумасшедшим, как Мадара. Повернула она мою голову к себе. Хорошо, понимаю. Ступай, поговорим в следующий раз. На этом я вышел из медитации. Глава 9. Изуна Сузуки. Через пару часов мы вышли в путь, меня как будто самого Хокаге сопровождали Анбу, причем в таком количестве, 150 человек, да уж, такой эскорт меня напрягал, я даже когда ходил в туалет были проблемы, за мной приглядывали сразу 5 шиноби, 2 из Хьюга, 1 из Учиха и пару сенсоров, видать боятся моего поведения или волнуются за меня, но благодаря этому я заметил, что у меня усилилась чувствительность к чакре, в том смысле, что я могу чувствовать чакру своих знакомых, узнать сколько у них ее осталось, принадлежность стихии, вообще стал сенсором. Походу это те изменения с сен-чакрой, я благодаря природной энергии стал ее очень хорошо чувствовать вот и такие способности. Ну, по крайней мере, я смогу определить из какого клана человек, выйдя из туалета ко мне подлетел лис. Изуна сама к вам, один парень, не знаю, даже почему вас беспокою, но он сказал, что это срочно. Мы его проверили, у него нет закладок и оружия. Понятно, где он? Пройдемте за мной, и побежал в сторону реки. Там стояло около десятка анбу, и с ними парень лет так 12-13, блондин, короткие волосы, березовые глаза, на рост примерно 1,65, 1,70, одет бедновато в короткие шорты серого цвета, черную футболку с эмблемой Узумаки, и синюю куртку, на боку была небольшая сумка, а на правой ноге намотан бинт, а на нем сумка для кунаев. «Вы Изуна Сузуки, герой Листа и глава клана Сузуки?» – спросил меня мальчик. «Да, а ты кто?» – меня и вправду интересовал этот парнишка, ведь с какого-то перепугу он решил ко мне завалиться и чего-то хочет. Судя по пульсации его крови он волнуется. И Самашина Танари, бывший воспитанник приюта Узумаки в деревне Водоворота, начал рассказывать радостный пацан. «После войны у нас небольшая заминка вышла с шиноби. Их слишком много получилось и мне отказали в поступлении в академию, в связи с моим низким уровнем техник. Поэтому вот», и протянул мне письмо с гербом клана Узумаки. Я взял его и прочитал внимательно. Оказывается, глава деревни Риамару Узумаки дал добро мальчику на уход из деревни. И мальчик хочет перейти ко мне в обучение, если, конечно, я хочу. Также говорилось о том, что я могу даже взять его в свой клан, если хочу, и они не будут иметь ко мне претензий. «Интересно, почему это ты решил, что сможешь у меня чему-то научиться?» — спросил я его. Парень сначала задрожал при виде моих глаз, но потом продолжил. «Вы сильнейший шиноби за всю историю нашего мира. Даже Рикуда Санин и Хаширама Синджу не стоят рядом с вами по силе. И я верю, что смогу с вашей помощью отомстить моим врагам». «Кто твои враги?» — спросил я его. «Неужели парень думает, что я буду бегать за его врагами? Те шиноби других стран, которые убили моих родных во время войны. Изывы, кумайкири». «Ясно», — протянул я и стал обдумывать ситуацию. «Парень хочет ко мне в ученики, а я могу его взять? Ну, в принципе, если возьму в клан, то да. Но зачем он мне там? Надо бы разузнать о нем побольше. И возможно, все-таки возьму его к себе. Да и все-таки нужны мне верные люди в клане. Ведь я вижу, как он смотрит на меня преданными глазами кота из Шрека. Эх, ладно, будь так, я тебя беру в свой клан». «Да, правда?» — спросил парень, прыгая на месте. «Да», — ответил я ему. «Изуна сама, вы ведь понимаете, что парнишка может стать яблоком раздора между нами и нашими союзниками». Тут я ему всунул в руки письмо, и тот прочитал его. «Ясно, тогда не вижу препятствий». «Замечательно, тогда официально объявляю его частью клана Сузуки, и отныне он под моей защитой, как мой соклановец и ученик». Мы вернулись в лагерь. Тут же я разузнал все о своем новом члене клана. Он был во время войны как медбрат, владеет медтехниками, только от Еда с уровня. Просто дольше, чем полгода он не обучался, тайдзюцу ниже среднего, но это не проблема. Также у парня есть способности сенсора, также владеет парой мелких техник, замена, перевоплощение, да и все. Большему парня не обучали. Думаю, собственный Ириенин нашему клану не помешает, отправлю его в академию к нам, или же в ученики к Цунаде. Заодно и сам немного подучусь. Тайдзюцу и ниндзюцу его буду обучать я, куда уж денется. На этих нотках я уснул. Разбудил меня лис, сказал, что уже утро. Как же мне спать хотелось, не представляете. Тяжело, но все-таки я собрался в путь. Бежали мы, значит, по деревьям около часа. Вдруг моя сенсорика сработала. Я заметил два вида чакры. Первая чем, то была схожа на чакру Цунаде, только немного другая. Вторая принадлежала явно Учихе, но очень огромная по запасам, даже равна мне. Только я не помню, что у кого-то из учих в нашей деревне была такая чакра. Почему мы остановились? Спросил меня Лис, а потом и Самаши. Там впереди кто-то есть, ты заметил? Прозвучал грубый голос какого-то мужика из ниоткуда. Вернее, он был под маскировкой и появился прямо перед остановившимся мною и отрядом. Это был Мадара Учиха. Я его узнал по его роже. Это точно был он в том же доспехе во время его идотенси в манге о Наруто. Да вот только он сейчас был живым и хоть немного постаревшим, это показывалось по висках, где была седина, а его глаза были Ринниган. «Кто ты?» — крикнул кто-то из Анбу. «Это Мадара Учиха», — сказал я максимально хладнокровно, чтобы мне поверили. «Я это точно знаю». «Молодец», — угадал и улыбнулся мне. «Чего ты хочешь?» — спросил я его. «Тебя, занятый парень, причем натурал, и дедушками всякими не интересуюсь», — съерничал я. «Поосторожней со словами», — насупился брюнет. «Изуна это и вправду Мадара?» — нервно спросил меня Лис. «Да, Изуна», — протянул Мадара и, видимо, ушел в задумчивость. «Ну да ведь его младшего любимого брата звали так же, только я фиолетово-волосы. Но его же убил Хаширама, первый Хокаге ведь. Он ошибся, Мадара выжил», — прервал я Лиса. «С ним разберусь, уходите отсюда. Вы будете только мешаться. Но у нас приказ, мы не можем. Идите. Я не могу сражаться с ним и защищать вас. Для него вы как зубочистки. Только у меня достаточно сил для борьбы с ним. Лучше доложите Хокагесами». «Есть». И тут же подал знаки остальным. Вскоре они все, включая нового маленького Сузуки, ушли. «Храбро сражаться против меня в одиночку», — хмыкнул Мадара. «Или глупо. Почему такой интерес ко мне? Мне, конечно, льстит такое внимание, но все-таки. Что ж, ладно, немного расскажу. Начал глазастый в своей коронной форме я герой, а вы говно. Дело в том, что мне понравилась твоя генетическая линия. Я видел твой бой с теми первыми отрядами Шиноби Облака, а потом и то, что ты сделал там на островах. Тогда я взял твою ДНК на анализ и выяснил твою линию генов. Она перекликается с Синджу, Учиха, Узумаки, Хьюгой, такой себе Сатой. Это меня заинтересовало и улучшило. Благодаря твоим генам я смог восстановить свой правый глаз в былом могуществе. Понятно, и мне кажется, что тебе хочется еще больше элементов и материалов для исследования. Ведь я прав», — и начал ждать его ответа. После небольшого вздоха он ответил: «Одна из двух причин. Вторая — мое самолюбие и жажда знаний, моих возможностей». «Ясненько. То есть либо ты, либо я. Почему Зицу не вылезет?» «Не думал, что ты меня заметишь», — сказал двойственный, вылезая из земли рядом с Мадарой. «Можно сказать, сенсор. Интересный ты материал. Чем-то мне Хашираму напоминаешь», — хмыкнул Мадара. «Но», — достал свой кунай и бросил мне под ноги, — «ты теперь будешь моим подопытным». Тут он бросился на меня в атаку первым. «Катон, огненный смерч, от Мадары. Суитан, водная стена». Применил я большое столкновение и огромнейший пар. Вверху увидел, что на меня летят десятки огненных шаров. Сделал замену с корягой неподалеку. Создал 10 клонов. 5 отправил в другое измерение, чтобы собирали чакру. 2 отправил на Зицу. Остальные 3 со мной против Мадары. Отправил пару кунаев с печатями 2-го Хокаге в Мадару. Пролетая над ним, я телепортировался и атаковал своим Расинганом, который практиковал во время последнего месяца. Конечно, техника незаконченная, но все же лучше, чем она в этот момент не была. Клон. Вот черт, а настоящий нападет сверху. Мой Райкири летит в него. Ничего. Клон. Проклятый Шаринган и его носитель. Проносится у меня в голове. Даже с Сузуганом я умудряюсь на короткие мгновения попадать в его иллюзию. Похоже, все же на меня можно наложить гендзюцу, если имеешь ВМШ. Удар в мой бок. Откуда? Я его не заметил. Походу, хорошо умеет скрываться Мадара. Техника бога грома, и я в сотни метров от него на небольшой скале. Катон, огненный смерч, пронеслось у меня над головой, и тут же продолжил. Макутан, дремучий лес. Сверху на меня полетел огонь, снизу огромные колья направились в мою сторону. Использовал технику замещения с клоном. И взрыв. Ведь на него я поместил столько печатей. И что я вижу? Сусанна. Довольно необычное оно у него, полностью сформировавшийся темно-синий самурай. Да уж, попотеть мне придется с ним. Айдатон. Метеоритный дождь. Через 10 секунд на площадь в 200 метров посыпались метеориты. Блин, а ведь эта техника отнимает у меня почти 20% чакры. Не зря эту фишку тренировал, пока был в водовороте, из Айдатона смог только вот это и придумать. Мне бы больше времени. Хотя огромный метеорит, который я пустил на армию облака и тумана, вообще больше половины. Как я тогда от истощения не сдох, не понимаю. Пока Мадара был занят этой шумихой, я решил действовать напролом. Фуутон, ветряная мельница. Затем создал еще двоих клонов, и те сделали два огромных рассингана. Затем двум другим, которые были сделаны в самом начале, приказал копить сынчикру и в нужный момент перенести ее мне. Есть у меня один план. Место действий над Мадарой прояснилось. Он убрал Сусанна. Видать, он в него вложил большое количество чакры. Да и дышал он слабо. Ты почти такой же по силе, как Хаширама. Знаешь, я тебя даже уважать начал. Давно таких не было. Думал, что Коноха обленилась и начала выпускать слабаков. А нет, есть у нее еще ресурсы. Но не стоит слишком радоваться. У меня есть еще козыри в рукаве. Барьер троих стихий. И белый круг поднялся из земли в небеса. Этот барьер не даст тебе уйти или кому-то прийти тебе на помощь, пока я жив. Да ты не сможешь отсюда сбежать. Интересно. Задумчиво начал я разглядывать его. Фуутон, ветряной поток, от Мадары. Фуутон, ветряная мельница. От столкновения завяли и покрылись льдом те растения, что создал Учиха. Датон, каменные шипи, от меня и десятки шипов вокруг Мадары полетели в него. Он подпрыгнул на высоту в 50 метров, и тут напали мои клоны и рассинганами. Шумок был знатный, да вот только с помощью своего ринигана он остановил их и убил клонов. Тука, мне пришло известие, что клоны почти убили Зицу и запечатали его в свиток. Тут же через секунду ко мне с помощью техники бога грома прибежал мой клон и отдал этот свиток, который я запрятал в подсумник. Зицу победил, протянул Мадара с рожей, будто я убил его любимого котенка. Силен, вижу, я смогу тут сделать только, начал складывать печати. Тингайшинси, божье покорение горизонта, и сверху начал спускаться огромная каменная глыба. Номер, это я мог сказать про себя, лишь на это у меня осталась чакра, сказал с улыбкой, причем мягкой. Если ты выживешь, значит, ты лучший шиноби, чем я. Знаешь, я даже желаю тебе удачи, искренне, учту, и начал думать, как выкручиваться с этой ситуации, ведь сразу же попробовал перенестись в другое измерение, где мои клоны. Нифига, не могу, видать, этот барьер блокирует мои способности глаз, надо бы его изучить по возможности. Пришлось расформировать тех клонов, что собирали сынчикру, получил не так уж много, только до третьего восстановил свой запас. Пришлось активировать печать Сузуки. Теперь норма. Там уж у меня много чакры. Теперь печать четырех элементов. Четыре столба времени. И вокруг меня сформировался квадрат, желтый как солнце. Что же попробуем? Столкновение. Прошло несколько минут, и пыль от удара стала рассеиваться. Я увидел, что мой барьер еще может стоять, но я его снял. А вот барьер Учихи стоит, как стоял. Видать, жив гад. Просканировал окрестность в поисках его чакры и увидел слабый огонек в 200 метрах от себя. Я уже был на пределе своих сил. Очень много чакры потратил. Из тех запасов, что были в печати, осталось только на треть. Но я не стал ее перекачивать в тело. Оставил там. Пускай будет. Мадара лежал на камне. У него не было ног, а левая рука была оторвана до локтя. Он умирал. Ха-ха-ха. Он откашлял кровь. Ты победил. Видимо, твоя судьба стать шиноби пославнее, чем я и Хаширама. Интересный ты малый. Мне жаль, что мы познакомились при таких обстоятельствах. И вправду жаль. Выразил я ему свои искренние чувства. Жаль, мне было. Так бы, если бы мы с ним встретились раньше, могли бы стать союзниками или даже друзьями.